Глава 25. Сделка с Асурой. «Мы должны убить белку и выйти из дома?» Борис с интересом смотрел на меня. А его охранник, гроссмейстер с элементом металла, прикрыл глаза и делал вид, что его совершенно не интересует происходящее. Да, я спокойно встретил взгляд Бориса. В руках сжимал рюкзак с зеркалами, могут понадобиться. Звучит это довольно странно. Не находишь? «Тебе решать?» – я взглянул на пани. «Можешь попробовать приготовить эту белку на костре и съесть. Посмотришь, каков будет итог». Борис думал довольно долго. Я не торопил, терпеливо дожидаясь его решения. У меня несколько способов, как получить собственный завод и наладить на нем создание особых линз. Но самый простой – через Борисова. «Хорошо», – Борис поднялся. «Я поверю тебе». «Убейте зверя осторожно, не повредите мозг и внутренние органы», – предупредил я. «Позже заберете для изучения». Борис кивнул своему охраннику, который уже открыл глаза и дожидался приказа. Гроссмейстер пошевелил пальцами, и проволоки вокруг пани пришли в движение, вонзаясь в тело и проникая глубоко внутрь. Зверь дернулся, с трудом повернул голову ко мне. Алые глаза яростно сверкнули. Пани оскалился, демонстрируя острые, как гвозди, зубы, на которых поблескивала черная ядовитая слюна. Зверь перед смертью узнал меня. Как-то увидел мою душу сквозь человеческое тело. Охранник встал и вышел из дома. Проволоку он не убрал, она так и осталась внутри зверя. «Буду ждать», — немного нервно усмехнулся Борис, выходя вслед за гроссмейстером. Хлопнула дверь, но я даже не посмотрел в ту сторону. Внимательно изучал живое зеркальное отражение, которое медленно формировалось над телом зверя. Я вытащил из рюкзака зеркало и нанес на него неполный пятый знак, затем третий. «Хранитель, руки вылетела и остановилась рядом со мной. Я готова». Феечка внимательно оглядела тело Панни. «Ты уверена?» Я пристально смотрел на нее. «Это может быть опасно для тебя». «Я попробую», — просительно взглянула на меня руки. «Хорошо, но сперва...» Я нанес новый третий знак и вытащил зеркального фантома. «Он тебя подстрахует». Руки сосредоточенно кивнула, не сводя глаз с живого зеркального отражения, что уже почти сформировалось над телом Панни. «Начинай», — велел я. Руки подлетела к отражению и погрузила в него руки, прикрыв глаза. Ее тельце засияло тусклым светом. По моей команде зеркальный фантом подошел поближе, готовый в любой момент помочь феечке. Но этого не понадобилось. Зеркальное отражение задрожало, с него сорвались темно-коричневые капли и со звоном покатились по полу. Вскоре зеркальное отражение полностью исчезло, а руки так и осталось висеть над телом Пани, прикрыв глаза и продолжая сиять. Я начал собирать коричневые капли, теплые, пульсирующие изнутри. Как я уже однажды рассказывал руки, живое зеркальное отражение создается из души существа и его сущности крови. Феечка поглотила душу, а я собираю сущность крови. Мне не нужны озарения Пани. Они для меня бесполезны и могут только навредить. Но ведь я могу получить сущность крови зверя, квинтэссенцию его нынешнего существования. Изначально я планировал все сделать с помощью фантома и зеркал, но Руки, услышав мой план, захотела сама попробовать поглотить душу. Я не знал, к чему это может привести, и до сих пор не знаю. Собрав капли, я подошел к Руке и медленно подвел зеркальце с нарисованным неполным пятым знаком к ней. Феечка втянулась в зеркальце, и я убрал его в портфель. Всего удалось собрать 5 капель, и каждый из них – невероятное сокровище, за которое любой заклинатель земли или камня душу готов отдать. Я подошел к двери, открыл ее и окликнул Бориса. «Уже все?» – удивился тот. «Да, пойдем». Я занял одно из кресел, задумчиво разглядывая Бориса. «Сколько капель ему отдать?» «Я тебя слушаю». Борис тоже сел и внимательно смотрел на меня. «У тебя есть духовный диагностик?» – спросил я. «Да, я заранее его подготовил перед нашей встречей», – напряженно кивнул Борис. «Проглоти это». Я кинул ему каплю. «А затем проверь свою кровь диагностиком». Борис недоверчиво поднял брови, разглядывая коричный кругляш в своих толстых пальцах. Понюхал его, попробовал на зуб. Гроссмейстер выразительно посмотрел на меня, как бы обозначая, Если Борис погибнет, вслед отправлюсь и я». Борис, наконец, решился, прикрыл глаза и закинул кругляш в рот. Спустя несколько секунд он начал краснеть, глубоко задышал. Из его носа потекла кровь. Гроссмейстер поднялся, настороженно наблюдая за Борисом. Медленно убрал рукав, раскрывая линк. Поднес артефакт ко рту, но не торопился вызывать помощь. Борису стало лучше. Его дыхание выровнялось, кожа постепенно возвращала прежний оттенок. «Помоги!» Прохрипел он, попытавшись встать. Гроссмейстер тут же подскочил к нему и помог подняться. «В спальню!» – выдохнул Борис. «Диагностик там!» Ждал я недолго. Спустя минут 10 Борис и гроссмейстер вернулись и выглядели оба ошеломленными. «Скажи, Виктор!» – охрипшим голосом начал Борис. «Ты вытащил из зверя всего одну такую штуку? И если нет, сколько у тебя с собой? Я готов обсудить условия». «Обсудим». Довольно кивнул я, прекрасно осознавая, что заводик теперь у меня в кармане. Следующую неделю я провел за тренировками и следил за тем, как развивается ситуация в Академии и Петрограде. Если коротко, принц Сергей и Ричард покинули башню, Григорий Вечеров остался на своей должности, судные дики ушли из Академии. Род Белоозеровых, благодаря защите императрицы, остался жить, отделался лишь крупными компенсациями всем семьям погибших. Академия возобновила обучение, но многие родовитые студенты покинули ее стены. Поэтому директор объявил о дополнительном наборе и новых грантах, которые помогут одаренным из бедных семей попасть сюда. В принципе, меня не удивил такой исход. Белоозеровы – старший род, и уничтожить его без вреда для всей страны невозможно. Что же касается моих тренировок, став мастером, я значительно сблизился с элементами тьмы, льда и психа. Но главное, наконец-то смог воспользоваться озарениями от поглощения живых отражений Ананты, Чимунды и Баккахоры. Для начала я, помню о разговоре с Натальей, наладил обоюдную связь с элементами. Для этого использовал собственный способ отражений. Я создавал в голове ментальное зеркало, связанное с пространством душ. В зеркале отражалось действие, которое я хотел повторить. При этом я опирался на поглощенный опыт и ощущение отражений магических зверей. Так получилось создать первое заклинание – «Змею тьмы». Из моего покрова выделялась духовная энергия тьмы, которая формировалась в змею и нападала на противника. Благодаря элементу тьмы змея умела скрываться в тенях, прожигать цель, выделять ослабляющий газ и просачиваться сквозь щиты. Очень неприятный элемент для оппонента. Уверен, со временем увеличу количество змей. Ананта умела создавать сотни небольших змеек, которые могли за несколько часов умертвить все живое в небольшом городке. Второе заклинание мне досталось от Баккахоры – ледяное дыхание. Довольно слабенькое, но это первая способность, которой обучается маленький Баккахора. И самая простая. Психические силы давались мне гораздо сложнее остальных, и для освоения третьего заклинания я потратил больше времени, чем для первого и второго вместе взятых. Но я смог создать ментальный крик, который позволяет создавать ультразвуковой вопль в голове противника, оглушая его и дезориентируя. Я мог использовать элементы не только для заклинаний, но и других целей. Психическую силу я объединил с голосом и волей Асуры, повысив эффективность этих способностей. Неделя пролетела для меня быстро. Я увлекся новой магией и почти все свободное время тратил на нее. Но и про свое предназначение я не забывал. Мы с Борисом подписали контракт, и через пару недель мне в полное управление перейдет стекольный завод недалеко от губернии. Борис обещал, что подготовит все необходимое оборудование, чтобы этот завод соответствовал моим требованиям. «Хранитель!» Из зеркала вылетела руки и зависла передо мной. Я открыл глаза, выходя из глубокой дхьяны. «Хочу кое-что показать вам». Феечка выглядела испуганной. Я молча смотрел на нее, ожидая продолжения. После того, как Рукия поглотила душу Панни, она заметно окрепла. И теперь ей не составит труда открыть второй уровень зеркальной тюрьмы, если потребуется. И не только это. Она и до третьего уровня способна дотянуться, только вот управлять выпущенным оттуда зеркальным пленником пока не способна. Рукия, глубоко вздохнув, повернулась к зеркалу. На нем появилось изображение. Андрей Старков сидел в центре пустой комнаты, прикрыв веки. Перед ним лежал камень, который испускал сильный холод. Пол вокруг него был покрыт ледяной корочкой. Андрей явно медитировал, пытаясь достичь первого условия ранга – материализации. Вокруг него то и дело появлялись снежинки, которые медленно падали на пол. А в сложенных кувшинкой ладонях крутилось несколько крупных снежинок. Сбоку от Андрея медленно открылась дверь. Внутрь вошла девушка в маске с черными до плеч волосами. Она подошла к Андрею и встала позади него. Старков не замечал гостю. Он был полностью сосредоточен на своей медитации. Девушка медленно-медленно протянула руку и положила ладонь на голову Андрея. Старков дернулся, его затрясло. Из носа, рта и ушей полилась кровь, глаза закатились. Андрей свалился на бок, его пальцы скрючились и обледенели. Девушка вышла так же спокойно, как и зашла. «Он умер!» Рукия повернулась ко мне. «Вся академия сейчас гудит!» «Ты поняла, кто эта девушка?» Задумчиво спросил я. «Нет!» Рукия покачала головой. «Я просмотрела эту сцену только после смерти Андрея. А зеркало записывало все только в комнатах, где он чаще бывает. Эта девушка не снимала маску в тех комнатах. Что говорят в академии? Думают, что несчастный случай во время тренировки. Все факты на это указывают. Андрей использовал какие-то вещества, чтобы его медитация протекала более гладко. Это его изгубило. Он не справился с внутренней духовной энергией, и она повредила его мозг. Тем более, у Андрея были проблемы с контролем. Он же чуть не умер в той холодной комнате. Поэтому версия выглядит очень гладко. Я молчал, раздумывая над случившимся. Над тем, кто мог убить Андрея Старкова, кому выгодна его смерть. Темное государство, чтобы убрать следы, или кто-то другой? Спасибо, Руки, медленно кивнул я. Думаю, мне пора использовать четвертую каплю крови Асуры. Больше ждать нельзя. Достать ту, которая у зеркального светляка, предложила Руки. Да. Феечка влетела в зеркало. Спустя несколько секунд оттуда вырвалось шаровидное насекомое, ярко сияющее солнечным светом. А на зеркале проступила золотая капля. Зеркальный светляк мне был не нужен, поэтому я ударом кулака разбил его, чтобы не мешал, подцепил каплю и отправил ее в рот. Усвоение четвертой капли прошло легче, чем трех предыдущих. Новые видовые способности я не открыл. Четвертая капля в основном воздействовала на мозг, незначительно меняла его, подстраивая под мозг Асуры. Связь с душой еще сильнее окрепла. Навыки «Голос и воля» Асуры повысили свою эффективность. Сейчас я уверен, что смогу воздействовать на разум магистра, хотя сам являюсь только мастером. Также я начал гораздо быстрее думать. У меня появилась абсолютная память, свойственная любому Асуре, и глубина входа в Тхиану увеличилась. Мне даже пришлось дать знак руки, чтобы она разбудила меня, если я погружусь слишком глубоко. «Хранитель!» Спустя некоторое время до меня донесся приглушенный голос руки. Я аккуратно вышел из Дхьяны и медленно открыл глаза. «Хранитель, ваша кровь подействовала. Нарисуйте первый знак». «Моя кровь?» Я проморгался. «В окрестностях Академии остались демоны?» Задавая вопрос, я поднялся и порезал палец. «Да, остались», — руки была взбудоражена. «Я провела разведку и обнаружила кое-что странное. Я нанес первый знак, и вскоре нам открылся вид сверху на территорию рядом с Академией. Феечка сразу взяла контроль над знаком, и картинка начала двигаться. Сперва вверх, затем по параболе вниз, охватывая небольшие группки демонов, которые выбирались из-под земли и бежали в сторону Академии». «Да, я была права», — голос руки был испуганным. «Смотрите». От каждой группки демонов прошла алая стрелочка, указывая направление движения. И все эти стрелочки сходились в одной точке — лунной башне. Я сразу понял, что это значит. Они уже подобрались так близко. Я прищурился, наблюдая, как отряды рыцарей и заклинателей оперативно уничтожают демонов. «Кто?» — руки хмурилась, морщил лобик. «Кто-то догадался о вашем существовании? Это же проверка, да? Демонов специально так расположили, чтобы потом найти точку, куда они бегут, как это я сделала». «Скажи», — медленно начал я, — «ты уверена, что сможешь открыть третий уровень зеркальной тюрьмы?» Рукия замешкалась. «Смогу, хранитель», — неуверенно ответила она. «Но пленник не будет меня слушаться, и я потеряю много сил». «Надо усилить тебя», — вздохнул я. «Думаю, в скором времени нам понадобится зеркальный пленник с 3-го уровня тюрьмы». На следующий день утром проходила духовная диагностика для новеньких. Мне тоже пришлось присутствовать на этой процедуре. На этот раз ее вела Дарья, а не директор. «Привет». Рыжая Катя каким-то неведомым образом снова оказалась на соседнем от меня месте. «Давай сходим куда-нибудь пообедать». Я хмыкнул, зацепившись взглядом за знакомую кудрявую шевелюру. «Не хочешь?» – расстроилась Катя. «Ну давай, а? В жареного учителя сходим, я угощаю». «Занят», – коротко ответил ей я, скосив взгляд и встретившись с зелеными глазами девушки. «А когда будешь свободен?» – Катя вцепилась мне в руку. «Через неделю, думаю», – прикинул я, – «смогу пообедать с тобой». «Так долго?» – вспыхнули разочарованием ее глаза. Но затем она с яркой улыбкой кивнула. «Тогда договорились». «Маргарита Пастухова», – раздался строгий голос Дарьи. Я тут же обратил внимание на сцену. К постаменту с голубовато-сиреневой чашей подошла Маргарита, первая девушка, с которой я провел ночь. Она испуганно ежилась, то и дело бросая взгляды на студентов, словно кого-то искала. «Ты знаешь, что делать». Дарья протянула Маргарите кинжал. Та боязно взяла его и, зажмурившись, порезала себе палец. Капелька крови упала в прозрачную жидкость внутри чаши, и та забурлила, поменяла свой окрас на розовый. С дна чаши вверх выстрелил луч, в котором появилось розовое число – 210. «Элемент молнии – 210 микромагел», – Дарья кивнула Маргарите. «Это же та девушка, да?» – жадно спросила Катя. «Из гостиницы?» Я не ответил. «У нее 210 микромагел, потенциал грандмастера. Едва прошла минимальный порог в 190 микромагел». В голосе Кати слышалось пренебрежение. Маргарита, слегка ошарашенная результатом, сошла со сцены. И ее заменил другой новый студент. «Значит, через неделю, да?» Катя улыбнулась мне. «Я буду ждать».